бесконечные рассказы учеников о его работе, в театральное искусство пришло что-то существенно новое. Оно заключалось в том, что по дилетантству был произведен сокрушительный удар, и вся многочисленная актерская братья так или иначе узнала, что их работа не есть просто наитие, шаманство, одно сплошное вдохновение или, напротив, глупое ремесло, а есть или, скорее, должна быть сознательным творчеством, что существуют такие, например, понятия, как серьезный анализ, и что этот анализ строится на определенных правилах. Это было в нашем деле, возможно, такой же революцией, как та, которая произошла в науке, когда появились первые формулы и открывались первые законы. Достаточно познакомиться с методом действенного анализа или этюдным методом, чтобы понять, насколько то, что он предлагал, было живым и подвижным. Впрочем, выучиться чему-то не означает беспрерывно следовать тому, чему научился. Это должно войти в плоть и в кровь, а затем следует забыть об этом, чтобы не стать буквоедом. Станиславский, по-моему, так и делал. Он все время придумывал что-то новое. Это был прекрасный актер и удивительный режиссер. На него тянуло еще и анализировать творческий процесс, и доискиваться до каких-то правил, законов, до какой-то осознанной творческой системы. И поэтому часами, днями, неделями, годами он сидел над своими записками. К нему приходил врач и видел, как этот больной и старый человек плохо его слушал, ибо думал о чем-то своем. То и дело, поглядывая в бок, где лежала тетрадь с записями, уже незадолго до смерти он получил верстку своей книги о работе актера, и те, кто присутствовал при этом, видели, как дрожали его руки, когда он проглядывал свои странички. Именно свою систему он считал делом жизни, а не то, что сыграл в Амхате, и не то, что там поставил. То уйдет безвозвратно, думал он, а этот анализ законов творчества останется и дойдет до других, до следующих. Я почему-то хорошо представляю себе Станиславского в последние годы жизни, сидящего только дома, живущего вне театра и пишущего. Я сказал, что он был мощным и устойчивым, но это, вероятно, только половина правды. А вторая половина в том, что он был в чем-то трагической личностью вследствие своего максимализма. Он был максималистом во всем. Он ходил на цыпочках за кулисами. Для него театр был храмом, и он был верующим в этом театральном храме. Так он начал свою деятельность, таким остался и в старости. Он мог возненавидеть того, кто топает за кулисами, а тот, кто топал, мог возненавидеть его. Театр — это компромисс. В нем максимальную программу надо проводить через сложное хитросплетение отношений, характеров, нравов. Немирович Данченко так и говорил, что театр — это компромисс. И Немирович Данченко обладал высокими качествами дипломата. Он был дипломатом и директором. Он не понимал и сердился, когда Станиславский терял счет времени, репетируя бесконечно. Есть планы, есть актерская утомляемость. Но Станиславский ничего этого не принимал в расчет. Он вызывал актеров к себе домой на репетицию, после того, как они уже были в театре, на другой репетиции. И вел ее, не замечая того, что актерам уже пора идти на вечерний спектакль. Он с юных лет писал дневники, разбирал там все свои промахи и был к себе беспощаден. Также беспощаден он был и к окружающим. Его требовательность иногда переходила всякие границы. Он мог впасть в панику от чьего-то нарушения дисциплины. Ему постоянно казалось, что почва уходит из-под ног, и театр идет в неверную сторону. Станиславский был